До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу в возбуждение, что, впрочем, естественно, ибо связки не чета голые мышцы, волос, багажу под холодными буркалами и не бздюме утряски вещи с возрастом. Взятый в немясо звук не изнашивается в результате трения, а разряженный воздух. Но близорук из двух зол выбирает обычно большее. Повторение некогда сказанного. Трезвая голова сильно с этого кружится по вечерам подолгу, точно пластинка, стачивая слова, и пальцы мешают друг другу извлечь иголку из заросшей извилины, как отдавая честь наваждению в форме нехватки текста при избытке мелодии. Знаешь, на свете есть вещи, предметы, между собой столь тесно связанные, что, норовя прослыть подлинным матерью, и т.д., и т.п., природа могла бы сделать еще один шаг и слить их воедино. Тум-тум фокстрота с крепдышиновой юбкой, муху и сахар, нас в крайнем случае. То есть повысить в ранге достижения Мичурина. У щуки уже сейчас чешуя цвета консервной банки, цвета вилки в руке. Но природа, увы, скорее разделяет, чем смешивает, и уменьшает чаще, чем увеличивает. Вспомни размер зверей в плейстоценовой чаще. Мы только части крупного целого, из коего вьется нить к нам, как шнур телефона от динозавра, оставляя простой позвоночник. Но позвонить по нему больше некуда, кроме как послезавтра, где откликнется лишь инвалид за не потерявший конечность, подругу, душу. Есть продукт эволюции, и набрать этот номер мне, как выползти из воды на сушу.